Глава пятая. Я помню, что не время. Мы договаривались не причинять друг другу боли, но именно ее я ощутила, когда представила, что Эмиль настаивает на аборте. Мужчины этого не понимают. Даже если нет выхода, кроме как избавиться от ребенка, вопреки доводам разума, хочется услышать другое. Хочется, чтобы мужчина, с которым ты спишь, стал тебе опорой. Ведь не только я клялась быть рядом в горе и в радости, но и он тоже. «Да», — уверенно прошептал он, и в глубине глаз возникли огоньки. «Залетела от меня моя девочка». Эмиль свирепо расхохотался, обнажая крупные зубы. В глазах заискрился смех. Он подхватил меня на руки и поцеловал в засос так же одно, что мы столкнулись зубами. «Моя радость». Он поставил меня на пол. «Когда узнала?» «Сегодня». Я подалась вперед и положила руки на грудь, с надеждой заглядывая в глаза. «Эмиль, что будем делать? Ты его хочешь?» Вместо слов он вновь поцеловал меня, но так чувственно, что я забросила руки на шею и прижалась всем телом. Медленный, проникновенный поцелуй наполнял душу спокойствием, навевал сладкий морок, что все будет хорошо. Со мной, с моим мужем, нашим ребенком, и все мечты сбудутся. Сердце таяло от легкости. Все еще целуя его с закрытыми глазами, я улыбнулась и поверила, что можно быть счастливой. Несмотря на то, кто такой мой муж, мы тоже заслуживаем счастья. «Ради него я был готов сдохнуть, а ты спрашиваешь, хочу ли я его?» — прошептал Эмиль и дотронулся губами до лба. «Не вовремя». «Не вовремя. Так что же дальше?» Я прижалась к нему щекой и крепко обняла, освобождаясь от напряжения. Стало так легко, что я рассмеялась. Глаза снова оказались на мокром месте, но это были слезы радости. Я боялась вспышки. Так боялась, что забыла. Даже маленького шанса хватило Эмилю, чтобы сдаться ради меня. Ради нас, как он считал. «Знаешь, маленькая...» — вдруг сказал Эмиль. «Я уже начал забывать твой смех. У меня встреча, но никуда не поеду, останусь дома. Сделаю кофе, хорошо? Мы все обсудим. Конечно, ты меня шокировала». «Хорошо». Недомогание отступили на второй план. Эмиль направился в кабинет, а я на кухню, не обращая внимания на слабость. «У нас просторная квартира. Здесь хватило места для спальни, гостиной, гардеробной. Был у Эмиля и отдельный кабинет. Когда я вошла туда с чашкой кофе, муж задумчиво сидел в кресле. Единственным источником света был ноутбук. Мягкий свет экрана сгладил рисковатые черты. «Сейчас придет Антон. Это недолго. Потом поговорим». Я поставила перед мужем чашку и присела на край стола, забросив ногу на ногу. Соблазнительный изгиб тела привлек его внимание. Взгляд заинтересованно скользнул по груди и изогнутой талии. Эмилю нравится вид женского тела в доступных позах. Он безумно любит секс. Постепенно я заново распробовала чувственные удовольствия. Несколько раз у нас бывали марафоны до утра, почти как раньше, в день нашего знакомства. Вся ночь состояла из развратных ласк и поз, протекающих одна в другую. Я уже была беременна, но еще не знала об этом. Что будет с интимом теперь, когда у меня появится живот и я потеряю сексуальные формы? Я с тревогой наблюдала, как невозмутимый муж пьет кофе. Он же постоянно по клубам, по делам или на встречах, а там столько соблазнов. Выпивка, девочки. Рано или поздно кто-то поможет ему сбросить напряжение. Когда я боялась секса, он ни капли не скрываясь ходил к постоянной любовнице. А если мне запретят врачи или Эмиль сам не захочет беременную, он снова вспомнит телефон старой подруги? От тяжелых мыслей отвлек звук зумера. Эмиль включил видео, и я наклонилась, заглядывая в экран. Пришел Антон. «У нас укрепленный дом, сюда не так просто попасть». «Входи». Эмиль нажатием кнопки открыл дверь. «Я у себя». Притворно расслабленное тело мужа напряглось. Он откинулся на спинку, но рука лежала поблизости от кобуры. Ремни натянулись на плечах, под ними натолкалась сорочка, пошла морщинками. Ненавижу наплечные кобуры. В порядок одежды мужа привожу именно я, а рубашки после этих ремней как жеванные. Я обернулась к двери, заслышав шаги в коридоре. Дверь открылась, и Эмиль убрал руку от оружия. Он всегда такой, и спит тоже плохо. В нашей постели ночует лишь оружие и кошмары. «Господин Кац, я проверил информацию», — сказал Антон. «Ваш брат не соврал. Сегодня хоронили Александра Бестужева». Эмиль хмыкнул и откинулся в кресле. Лицо в полутьме стало жестким. «И еще кое-что. Отца Бестужева на похоронах не было. Зато пришел Ремесов». «Ремесов?» Эмиль прищурился. «Да, держался особняком. Горсть земли на гроб бросил». Эмиль задумался. «Дина, Андрей когда-нибудь говорил про Бестужевых?» «Нет. Я сказала это максимально спокойно. Каждый раз, когда звучало имя Андрей Ремесов, я вспоминала голодные губы на своей шее. Как сидела на столе внутренней стороной бедра, ощущая голод этого человека. Киллер. Изгой. Враг моего мужа. Со всеми мужчинами, которым я нравилась, Эмиль расправился. Он не умеет щадить. Но мой несостоявшийся любовник смог избежать смерти. Я не знала, ищет ли его Эмиль. С тех пор, как он уехал, я услышала о нем впервые. Андрей Ремесов был влюблен в меня. С точки зрения моего мужа, такие преступления карались смертью. Мои источники сообщили, старик Бестужев клялся достать виновных. Продолжил Антон, лицо стало предельно серьезным. Господин Кац, он будет бить по уязвимым местам, по самым ценным людям. Он бросил взгляд на меня, и Эмиль усмехнулся. Дина едет за границу. Я нахмурилась, но подождала с вопросами, пока Антон нас не оставил. «За границу?» – переспросила я. «А ты?» «Я не могу все бросить, маленькая. Подыщу тебе врача, улетишь в Германию и там родишь. Поняла? Мне нужно знать, что с тобой все хорошо. А там о тебе позаботиться». Я промолчала, укоризненно глядя на него. «Не хочу ни в какую Германию». «Подойди». Эмиль поманил к себе. Я спрыгнула со стола, приблизилась и устроилась у него на коленках. Повинуясь руке, положила голову на плечо. Села я справа, чтобы не мешалось оружие, обвела шею руками и привалилась всем телом. Какое-то время мы молчали, переваривая откровения, надежды, планы на будущее. «Мы станем родителями», — он сказал, я его шокировала, но и сама была в шоке. Первая вспышка радости прошла, и Эмиль хмуро обдумывал будущее. С ним бесполезно спорить, хотя в Германию не хотелось до судорог. Верю, он сумеет обо мне позаботиться. Я водила пальцами по линии нижней челюсти мужа. Слишком отстраненным он выглядел. Хорошо, что принял все как есть. «Ты будешь приезжать?» – тихо спросила я. «Буду звонить. Каждый день». Он обернулся, сблизи рассматривая губы. «Не говори о ребенке никому, даже самым близким. Поняла?» «И в мыслях не было. Эмиль», — вспомнила я. Жанна Воронцова могла догадаться. Она спрашивала в ресторане, не беременна ли я. «Твою мать!» — оскалился он. «Ты ей сказала?» «Конечно нет. Соврала, что много выпила». «Все, не думай об этом. Воронцов с женой – моя проблема». Он приблизился, и я вновь ощутила дыхание на губах. Эмиль взял меня за подбородок, чтобы я не отодвинулась, и поцеловал. Этот поцелуй был наполнен не радостью за нас, как первый, а страстью. Ладонь накрыла бедро, на котором натянулся подол платья, и скользнула в разрез. Привстав, Эмиль на ощупь расстегнул пряжку ремня. Что ж, даже если бы вечер прошел как запланировано, он вернулся бы под утро и все равно бы полез ко мне, раздозоренный развратными играми своих ребят в ресторане. Ни одна встреча у них не обходилась без девушек. Эмиль всегда после них возвращался таким голодным. Меня еще мутило, но я не стала останавливать мужа. Задев холодную пряжку, расстегнула ширинку. Ладонь скользнула внутрь дразнящим медленным движением. Эмиль заводится с полоборота. Я нежно обхватила его достоинство и сползла на пол перед креслом. Свободная рука скользнула по бедру к паху. Морщиня брюки. Я не поеду в Германию. Эмили расслабился в кресле, хотя лицо осталось неподвижным. Губы сжаты, опущенное веко придавало угрожающий вид. Когда-то ему порвали веко, выдавливая глаз. Шрамов у моего мужа больше, чем можно представить. Я знаю каждый. Каждый люблю. Поедешь. Он дышал глубоко, часто. Поехали вместе. Попросила я, беспомощно глядя снизу вверх. Я волнуюсь за тебя. Как неподвижное изваяние в темноте он молчал. Светлые волосы упали на лоб, светясь в полумраке. Немного светилась и рубашка, перечеркнутая ремнями кобуры. Ладонь легла на шею, медленно размяла мышцы, и я закрыла глаза. Молить Эмиля бесполезно. «Давай, маленькая, быстрей. Все будет хорошо». Он врал, и я это знала. Но, подчиняясь, нашла ртом член. Сосать меня обучил Эмиль, так что я знаю, как доставить удовольствие именно ему. Знаю, как он любит, интуитивно улавливаю, чего бы он хотел. Сначала он гладил мне затылок и спину, затем остановился. Я чувствовала, что ему нужно поскорее. Не стала тянуть и угадала. Эмиль даже расслабиться толком не захотел. Сразу же сбросил сладкую паутину эйфории и застегнул брюки. «Иди спать, Дина». Лицо было собранным и холодным. «Я еще не закончил». Вытерев влажные губы, я оставила его в кабинете, но задержалась на пороге. Погруженный в себя взгляд, Эмиль был закрытым и немного растерянным. Сердце болезненно ёкнуло. Он ничего не сказал мне, но вижу, что весть о беременности выбила его из колеи. Внезапный, усложнивший все, но желанный ребенок. Я долго не могла уснуть. Лежала в постели, пахнущей лавандой и подбешенные крики мужа, долетавшие из кабинета. Пыталась угадать, что ждет нашу семью дальше.